Часть вторая. Мудрый Аллах и Всеведущий, сделай так, чтобы спасение этого юноши было делом моих рук. Тысяча и одна ночь. Глава 21. Знаменитый самаркандский дервиш Керим Абдаллах, исследуя внутреннюю сущность людей, учит, что есть люди ночного тумана, а есть люди яркого дня. Над первыми непреодолимую власть имеет луна, над вторыми — солнце. Такое различие знаменитый дервиш объясняет часами рождения — лунными или солнечными. Какая из этих двух взаимопротивостоящих и взаимопротивоборствующих планет первой возникнет своими лучами в крови новорожденного, той он и остается верен до конца жизни. От луны кровь человека получает прохладность, от солнца — кипучесть и жар. Соответственно этому и духовное зрение, которым он объемлет мир вокруг, бывает либо лунным, либо солнечным. В первом случае оно затуманено дымкой, придающей всему оттенок тишины и грусти. Когда все, даже сейчас перед глазами стоящее, воспринимается человеком как отзвук из прошлого, словно бы он живет второй жизнью, что повторяет первую, но повторяет как сон. Во втором случае оно переполнено ярким победоносным светом. Все видно, все ясно, все живет вечно. Ничто не уходит бесследно. Все движется и кипит, блещет самоцветной радугой. Здесь властвует жизнь, ни с кем ничего не деля, ничего не уступая ночи, сохраняя все для себя, требуя каждую минуту жертвы от своего избранника, с тем, чтобы в следующую минуту с царственной щедростью отблагодарить его тысячекратно. Здесь потребны человеку неослабные усилия разума и жаркое горение души. Жить в этом бурливом потоке света и блеска, движения и гула нелегко, зато для души много прибыльно. В смысле тех высоких наград, которыми жизнь одаряет своих верных и преданных. Здесь нет вчерашнего дня, только всегда неизменно сегодняшний. Нет слова «был», только «есть». Значит, для смерти, область которой ничто, двери сюда закрыты. Хаджа Насреддин родился, надо полагать, в самый полдень, под прямыми отвесными лучами в упор. Кровь его как зажглась от них, так и сохранила в себе неугасимым этот огонь. Вот почему не было такого случая в его жизни, чтобы он проспал полуденный час. Словно в мелкий гулкий щит ударит солнце и разбудит его. Вся его пламенем полная кровь закипит, забурлит, отвечая на этот призыв. Устремится пенись извиня, с тугим напором по жилам, взбудоражит сердце, заставив его подпрыгнуть. Такой уж тут сон. Был полдень, когда он проснулся в Чайхане, последнего селения, по эту сторону гор. Дальше, к перевалу, уже не было человеческого жилья. Наскоро пообедав, они с Одноглазым двинулись в путь. В горах дорог нет, только вьючные тропы. Здесь не бывает колес. Здесь владение пешеходов и всадников. Тропа кружит и вьется, готовая в иных местах пересечь самое себя. Часто путники, разделенные двумя часами пути, переговариваются друг с другом без усилия. Один сверху, второй снизу. Долина с ее садами, полями, селениями уходит все глубже в туман. Впереди все тот же хребет, близкий, рукой дотянуться. Далекий никак не дойти. Снизу темный и хмурый, выше бело-лиловый, с огромными зубцами, грубо выломанными в небесной синеве. На следующий день с утра узенькая тропинка прилепилась к обрыву и побежала над бездной, вдоль гибельного уступа шириною в три локтя. Стоял густой туман. Ничего не видно, словно земля вдруг вывернулась у наших путников из-под ног, встала боком, и теперь на ней можно только висеть, уцепившись за этот уступ. Хаджа Насреддин шел впереди, За ним семенил Ишак, шурша иногда левым боком по каменному отвесу, третьим шел Одноглазый. А по их следу беспрерывно слышалось зловещее шипение щебня, оползавшего струйками в бездну. Обрывом шли часа два. Тропинка постепенно расширилась, страшная бездна отошла вправо и уже не кружила им головы своей белесой, затягивающей мглой. Земля вернулась к ним под ноги. Крутясь и кипя, мчался ледяной поток, перемешавший в своем тесном русле водовороты, пену и камни, что с глухим подводным гулом катились по его дну. Отсюда начинался извилистый спуск. Они достигли перевала. Туман разошелся. Над ними первозданной чистотой синело горное небо, такое, что нельзя о нем рассказать иначе, как вспомнив волшебную птицу Хумай, птицу счастья. Оно синело, сияло, полное непостижимого света. В этой великой синеве растаяли все мысли и чувства Хаджина Средина, и он забыл себя, лежа на разосланном халате лицом вверх, открыв грудь прохладному ветру. Спускались быстро. Вскоре свернули со вьючной тропы на пастушью, круто падавшую сквозь мелкорослый кустарник. Воздух стал гуще и жарче. Пахло солнечным медовым настоем. Гудели пчелы, звенели травяные сверчки. Крутизна склона увеличивалась. Ишак временами садился на тропинку и ехал ползком. А Хаджан Средин, хватаясь одной рукой за кусты, другой, придерживая Ишака, говорил: «Тише, тише, иначе ты весь сотрешься, и в долину спустится только одна твоя голова». Это был очень трудный и утомительный спуск, зато короткий. К полудню они были уже на Арбиной дороге, ведущей в селение Чорак, цель их путешествия. Дикие бурокаменные склоны сменились зелеными, на которых там и здесь виднелись киргизские юрты, как большие белые птицы, присевшие отдохнуть. И между ними пестрая россыпь овечьих отар, наподобие раковин, брошенных горстью. Еще один поворот, и они увидели селение, а немного в стороне — озеро. Здесь предстояло разыграться тому поединку, ради которого Хаджан Средин покинул свой дом. Как благородные витязи древних сказаний, ходившие в горы на смертный бой с двенадцатиглавым драконом, пришел в горы и Хаджан Средин. Только дракон имел на этот раз человеческое обличье, а под витязем вместо могучего коня тулпара, чудесного крылатого коня тюркских народов, был маленький пузатый ишак. Но тот, кто способен своим умственным взором проникать в глубину явлений, не усмехнется пренебрежительно и не отложит в сторону этой книги. Он понимает, что в каком бы внешнем виде ни столкнулись добро и зло, их битва всегда преисполнена великого смысла, направляющего судьбы мира. Вот что сказал по этому поводу чистейший помыслами и проникновеннейший Ибн Хаким: «Нет ни одного злого дела и нет ни одного доброго, которое не отразилось бы на последующих поколениях, независимо от того, когда и где оно совершено, во дворце или в хижине, на севере или на юге. И были тому делу очевидцы или нет. Точно так же во зле и в добре не бывает ничтожных, малозначащих дел, ибо из совокупности малых причин возникают великие следствия». Селение было небольшое, дворов 150, как определил Хаджан Средин, окинув взглядом веселую зелень садов и виноградников, с желтеющими повсюду кровлями, над которыми восходили дымки. Был обеденный час. Белая дорога, та самая, на которой они стояли, вбегала в эту зелень и терялась. Но по извилистой гряде высоких тополей, с обеих сторон огораживающих дорогу, можно было проследить все ее повороты до противоположного конца селения, где она опять появлялась и бежала дальше. Сначала в поля, потом по волнистым склонам в долину. За тополями виднелся низенький минарет, откуда сейчас было самое время услышать полуденную молитву. Но верно, муэдзин был очень стар и немощен голосом. Его призыв сюда не доносился. Хаджа Насреддин перевел взгляд на озеро. Оно покоилось в удлиненной впадине, напоминавшей очертаниями след яйца на песке. Дальний берег был каменистым, голым, а ближний — примыкающий к садам. Зарос буйной курчавой зеленью, над которой высились темно литые округлые кроны старых карагачей. Сверху к озеру тянулись две живые блестящие жилки, два горных ручья, а вниз отходила только одна жилка, темная, сухое русло арыка, отводящего воду к тополям. Между озером и селением, не соприкасаясь с другими садами, зеленел отдельный большой сад, обнесенный высоким забором, а в его тенистой глубине прятался дом драконового логова, дом Агабека. «Вот мы и пришли», — сказал одноглазый вор. «Присядем», — отозвался Хаджа Насреддин. «Нам надлежит посоветоваться». Около дороги из трещины в скале струился холодный ключ. Над ним трепетал мерцающий листвой одинокий молодой тополь, каким-то чудом выросший здесь, на камнях. Внизу тополь окружали цепкие жилистые репейники, а вокруг зеленел, светился коврик травы. Не было в камнях такой щелочки, трещинки, откуда бы ни выглядывала она, свежая, веселая, изумрудная, свидетельствуя о неистребимой силе живой жизни, которая всегда и везде торжествует над любыми камнями. По траве, помахивая хвостом, топтался ишак. Репьи, налипшие к его красивой хвостяной кисточке, превратили ее в безобразный колючий комок. «Уже успел?» — укоризненно сказал Хаджа Насреддин, поймав на лету его хвост. Одноглазый, принявший в этом путешествии все заботы об ишаке на себя, достал из-за пазухи деревянный гребень и занялся расчесыванием кисточки и выбиранием из нее репьев. «Жаль, что это озеро, а не какая-нибудь другая вещь, более удобная, чтобы ее украсть», — задумчиво сказал он, окончив приведение ишачьего хвоста в благопристойный вид. «После того, как я побывал в последний раз у гробницы, я чувствую в себе великую силу для совершения различных добрых дел во славу милосердного Турахона и обуреваем рвением поскорее взяться за них». «Добрые дела», — отозвался Хаджа Насреддин, — «но помыслы о них почему-то неизменно устремлены к воровству». «Вот и об озере ты подумал, украсть, а не иначе». «Может быть, встанем перед Агабеком на колени? Может быть, он смилостивится и отдаст сам?» «Вот именно, отдаст сам. Смотри сюда». Хаджа Насреддин указал на заросли репейников. Пригнувшись, вор увидел большого паука, пожиравшего желтую бабочку. Он был нестерпимо отвратителен, этот паук. Членистые ноги, поросшие рыжим волосом, коричневатый крест на спине, круглое брюхо, гладкое, тугое, белесое, как будто налитое гноем. Все было уже кончено. На паутине оставалась пустая шкурка с обвисшими мертвыми крылышками, а паук, раздувшись, уполз в свою засаду под лист лопуха и притаился там, зажав в передних коротких лапах, как в руках, сигнальную нить. «Понял?» — спросил Хаджа Насреддин. «А что здесь понимать? Паук сожрал бабочку, вот и все. Смотри, что будет дальше». Сняв тюбетейку и держа ее наготове, Хаджа Насреддин отправился в обход репейников. Несколько раз он прицеливался, но впустую, и продолжал свои поиски. Наконец, нашел. Быстрый взмах, сердитое гудение толстым басом. Он поймал кого-то в тюбетейку. Это был шершень. Великолепный могучий шершень, не какой-нибудь молодой и неопытный, а вполне зрелый, в расцвете всех своих сил, с полным запасом яда. Шершень-красавец с длинным желто-черным полосатым туловищем, настоящий крылатый тигр. Перегнув молодую веточку, Хаджа Насреддин достал из тюбетейки этого блистательного шершня и долго им любовался, поворачивая так и эдак. Шершень злобно гудел, мерцая смугло-прозрачными крыльями. В ярости грыз веточку, подгибал туловище, из которого временами прочеркивалось черное страшное жало, по силе удара сравнимое только со скорпионием. «Зачем он тебе?» — осведомился вор. «Разве пустить в штаны Агабеку?» Хаджа Насреддин, не ответив, снял с ближнего куста какую-то старую, брошенную хозяином паутину, и обмотал ею шершня, чтобы смирить его крылья. Гудение затихло, тогда он осторожно положил своего пленника на паутину, принадлежавшую отвратительному пауку. Паутина провисла и задрожала от яростных попыток шершня освободиться. Сигнальная нить задергалась, паук выскочил из-под лопуха. Такой добычи ему, наверное, никогда еще не попадалось. Подобно горному охотнику, переправляющемуся по канату через провал, быстро и ловко, брюхом вверх, он перебрался по сигнальной нити с лопуха на паутину и проворно подбежал к пленному. Как он радовался! Как ликовал, опутывая шершня клейкими нитями, бегая и суетясь вокруг. Наконец он связал жертву накрепко, теперь можно было и пообедать. Выпустив хищные челюсти, заранее подрагивая тугим гладким брюхом, паук подполз к шершню. Вот так бабочка попалась, еще толще первой. Он оседлал жертву и приник, было к ней челюстями, но шершень вдруг изловчился, перегнулся, ударил. Из его заостренного туловища вырвалась, как бы с коротким свистом, черная молния, разящая, неотвратимая. Она вырвалась и пронзила паука насквозь, снизу и до креста на спине, оставив в его брюхе весь яд. Оглушенный ударом, паук повис на паутине, потом его лапы начали бессильно одна за другой отцепляться, и он повалился на землю. Еще два раза он слабо содрогнулся, пошевелил мохнатыми членистыми конечностями и затих навеки. Паутина осиротела. А шершень, освободившийся от своих пут, расправил крылья и с торжествующим трубным гудением взмыл в солнечный простор, оставив по себе снизу доблестный след, разорванную паутину и холодеющий труп врага. «Теперь я понял», — сказал Одноглазый, глядя вслед улетавшему храбрецу. Они приступили к беседе о дальнейших действиях. Было решено, что в селение они войдут порознь. Если потом придется встретиться в Чайхане или другом месте, будут показывать вид, что друг друга не знают. Об остальном пока не говорили. Дело покажет само. Хаджа Насреддин подтянул подпругу седла, сел на ишака и обычным щелчком между ушей тронул его к зеленеющим внизу садам. Одноглазый вор остался у родника.